Упоение сценой было для Маград привычным состоянием. Сцена представляла собой дощатый настил на трех пивных бочонках. Все прочие приметы театра сводились к нескольким холстам размалеванной мешковины и полудюжине ловчонок, расставленных на площади городка. И все же перед зрителями возникали картины, которые обозначали сначала замок, потом другую часть того же замка. Такова и перевоплощалась в ту же часть замка несколькими часами позже, а затем в поле брани. Наконец настал черед и дороги, ведущие из города. Вечер в целом мог бы удаться на славу, если бы не матушка Ветровозка. После нескольких попыток определить, какой именно из трех инструментов, представленных в оркестровой яме, именуется театром, ведьма вынуждена была переключить внимание на сцену. И вот тут-то Маград начала понемногу проникаться смутным осознанием того, что матушка еще не совсем уяснила краеугольные аспекты драматического искусства. По ходу пьесы матушка не раз, заходясь от ярости, порывалась вскочить с лавки. «Так ведь он же его прикончил!» — шепела она. «Убил! Нагло убил! Почему все сидят и глазеют? Говорю тебе, убил! Нас даже не постеснялся!» Маград судорожно вцепилась в руку своей подруги, но та упрямо пыталась высвободиться из захвата. «Да не волнуйся ты так!» — прошептала Маград. — С ним все в порядке, он жив. — Хочешь сказать, я вру? — не унималась матушка. — Я же собственными глазами видела. — Пойми же, матушка, — взмолилась Маград, — на самом деле он не умер. Это понарошку, ну... Матушка малость утихомирилась. Но время от времени продолжала издавать глухое, негодующее урчание. У нее создалось впечатление, что из нее хотят сделать посмешище. Тем временем на сцене появился мужчина, одетый в одну рубаху, и принялся произносить долгий и страстный монолог. Пару минут матушка внимала ему с напряженным вниманием, а потом ткнула свою младшую товарку под ребра. «А ну-ка переведи, что он там наговорил», — потребовала она. «Он сказал, что страшно мучиться из-за смерти того, второго!» Начала было втолковывать Маград, но, осекшись, поспешила сменить тему. И обратила внимание, сколько здесь разных корон. Однако матушка не желала уходить от обсуждения. «А чего же он тогда его убивал?» «Как тебе сказать, это очень тонкий нюанс!» Беспомощно пропищала Маград. «Стыд и позор!» — отрезала матушка. — А тот мертвый, так и валяется. Маград обратила исполненные мольбы и отчаяния взор на нянюшку Як. Та, неторопливо пережевывая очередной яблок, вперила в сцену пытливый взор, за которым читался ненаигранный, естественно, научный интерес. «Я вечно смекаю», — она сделала ударение на последнем слове и повторила. «Я лично смекаю, что тут все сплошная липа. Да ты глянь, этот-то второй все еще дышит». Прочие зрители, невольно решившие, что реплики, сопровождающие ход спектакля, являются особенностью данной постановки, все как один переключили внимание на дышащего мертвеца. Лицо трупа залила густая краска румянца. «А теперь на обувь его посмотри», — продолжала разбор нянюшка. «Ты видала, чтобы настоящий король в такую обувь на люди вышел?» Труп сделал попытку переместить злополученную обувку за картонный кустик. Матушка, в душе которой, по-видимому, пустили первые всходы семена небольшой победы, одержанной ею вместе со своей приятельницей над лицемерами и лжецами, извлекла из котомки яблок и принялась с обновленным интересом следить за развитием событий на сцене. Взбудораженная психика Маград начала успокаиваться, сама она уже готова была сосредоточиться на пьесе. Как вдруг ее усердные попытки отгородиться от тлетворной желчи неверия рассыпались в прах, когда слева от нее раздался вопрос. «А это еще что за явление?» Маград перевела дыхание. «Дело вот в чем. Этот человек полагает, будто этот парень принц, хотя на самом деле он дочка второго короля, но переодетая мужчиной», — выпалила она на одном дыхании. Матушка молчала. Облик актера стал предметом самого придирчивого разбора. «Он и есть мужчина», — наконец заключила она. «Правильно думает. Мужчина в соломенном парике. Только говорит почему-то пискляво». Маград затопитал. Ей, конечно, были знакомы некоторые условности сценического искусства. И в предвкушении этого явления ее сердце весь день ныло от ужаса. Ибо матушка Ветровоск была из тех, что всегда занимают недвусмысленную позицию. «Ты права», — кивнула Маград, отдавая себя на заклание. «Но таковы каноны театра. Женщины всегда играют только мужчины. Это еще почему? Потому что женщинам нельзя появляться на сцене», — прикрыв глаза, пискнула Маград. Каково же было ее изумление, когда спустя минуту она поняла, что ожидаемая буря так и не разразилась. Маград скосила глаза влево. Матушка, не сводя глаз со сцены, мирно жевала яблочный огрызок. «Вечно ты всех взбаламутишь, Эсмин», — вдруг сказала нянюшка Як, которая также знала о недвусмысленности матушкиной позиции. «По-моему, неплохо. Мне даже нравится». Вдруг кто-то, сидящий сзади, дотронулся до матушкиного плеча и произнес: «Извините, пожалуйста. Нельзя ли вас попросить снять шляпу?» Поворот, который предприняла матушка, протекал настолько медленно, что казалось, будто она запустила в ход некий крохотный невидимый моторчик. Однако, выйдя на заданные рубежи, она одарила докучливого типа страшным стокиловатным взором ярко-голубых глаз. Тип сразу зачах, обмяк и осел. Причем физиономия его в точности передала все три стадии перевоплощения. «Нельзя», — последовал ответ. С минуты театрал обдумывал открывающиеся перед ним возможности. «Хорошо», — в конце концов выдавил он. Матушка, задержав взор на еще одно мучительное мгновение, все же решила возобновить просмотр спектакля. Вернувшись, она повелительно кивнула актерам, которые, позабыв о ролях, во все глаза таращились на нее. «Что уставились?» — рявкнула она. «Давайте дальше». Нянюшка Як передала ей вторую котомку. «На, отведай конфеток». Если бы у этого театра были своды, то под ними обязательно воцарилась бы чарующая тишина. Тишина эта время от времени прерывалась сдавленными репликами актеров, которые не смели оторвать взор от ощерившейся матушки, а также эхом обсасывания двух вареных мятных конфеток. Внезапно голосом, до того чеканным, что один из актеров даже выронил свой деревянный меч, матушка изрекла: «Смотрите, сбоку еще один спрятался. Бормочет чего-то себе под нос». «Это суфлер», — пояснила Маград. «Он подсказывает им реплики. А сами они не знают, что говорить. Видимо, кое-кто постоянно отвлекает их», — с горечью промолвила Маград. Матушка пихнула в бок нянюшку Як. «Слушай, что здесь творится, а? Растолкуй мне, зачем столько королей и прочего народу понабежало?» «А это они тут поминки справляют», — живо разъяснила нянюшка Як. «По королю мертвому, который в обувке драный был. Только теперь он под солдата работает. А все остальные речи толкают. Какой хороший, мол, король у нас был. и спрашивают, кто же его прикончить посмел. «Ты точно уверена?» — мрачно переспросила матушка. Она окинула взглядом актеров, вычисляя преступника, и долго не сомневалась. Черная шаль взметнулась над матушкиными плечами, словно крылья несущего возмездия ангела, спустившегося с небес, дабы карающим мечом истребить ложь, лицемерие, скудоумие и притворство. Матушка сейчас казалась вдвое крупнее против своих действительных объемов. Клеймящий перст указал на виновного. «Этот вот!» — пророкотала она. «Вот вам убийца. Это он его кинжалом пырнул. Теперь не отвертишься, душегуб». В шарингах театралов, продвигавшихся к выходу, я обладала самой благодушной настроем. Во-первых, порадовала сама пьеса. Даже с учетом того, что многие перипетии драмы ускользнули от их внимания. Во-вторых, под конец действия им удалось вдосталь потешиться. Все до одного короли разом сиганули со сцены, а к подмосткам выскочила какая-то особа в черном и начала орать благим матом. Этот финал вполне покрывал пару грошей, что брали при входе. Но три зрительницы не торопились покидать театр, продолжая оживленно обсуждать постановку. «Слушай, а где они столько разных королей и господ набрали?» — не унималась матушка. «Я всегда думала, что такие люди без дела не шляются. Сидят на тронах, правят и все такое прочее». «Все совсем не так», — уныло потянула Маград. «Мне кажется, что ты до сих пор кое-чего не поняла». «Нет, я все-таки докопаюсь», — бушевала матушка. В подтверждение своих слов она вскарабкалась на сцену и отшвырнула в сторону декорации из мешковины. «Слушай ты», — крикнула она, — «это ведь ты трупом прикидывался?» Злополучный труп, который, желая укрепить расшатавшиеся нервы, уплетал бутерброд с ветчиной, грохнулся со стула и повалился на спину. Затем настал черед картонного кустика. Матушкин башмак пропорол его насквозь. «Ну что?» — провозгласила она почти плотоядно, обращаясь к окружающим. «Все подделка, фальшивка. Тут краска, там палки, а сзади бумага наклеена». «Чем могу помочь вам, многоуважаемый?»